Сила Анетты была в том, что Тимон не смотрел на нее, как на искательницу приключений, как на одну из тех машинисток, которые постоянно гоняются за хозяином. Тимон был уверен, что в любую минуту, если только он скажет лишнее слово, она способна встать из-за стола, заправить пальцами волосы под шапочку и, вскинув голову, сказать ему «Прощайте, хозяин!» И навсегда ничто ее не удерживало. Именно поэтому он хотел ее удержать. Сотрудница, достоинства которой очевидны, и которая знает себе настоящую цену, иначе он бы ее презирал, сочетает добросовестное отношение к делу с полнейшим безразличием к нему. Это есть верх бескорыстия. Такая сотрудница представляла собой большую редкость. Он был не настолько глуп, чтобы потерять ее. Но она-то, ее-то что удерживала? Только ли место и жалование? Сам Тимон тоже. В конце концов, он ее все-таки интересовал. Они не питали никакого влечения друг к другу, ничто их не связывало, и все же оба чувствовали, что они люди незаурядны. Они смотрели на вещи по-разному, но смотрели не так, как все. Каждый сам создал себе свое «я», и оно не было взято с чужого плеча. Они его выкроили из собственного материала, выкроили ножницами, которые резали грубо, но верно, своим личным опытом. Как бы ни были у них различные покрой и материал, Анетта и Тимон чувствовали друг в друге родственные души. Они понимали друг друга с полуслова, но они употребляли также и целые слова. Тимону осточертело рыболепство всех тех, кто гнул перед ним спину только потому, что боялся его брани и подставлял зад под его пинки. Наконец он увидел настоящего человека. Это была женщина. По-немецки оба представителя великой породы определяются одним словом. Наконец-то человек смотрит вам прямо в глаза, говорит вам «нет», спокойно заставляет вас выслушивать его критику, его обоснованное порицание, при этом ясно, что он прав. В этом не принято сознаваться, но этим можно воспользоваться. Это приятно. Это твердая почва, в ней не вязнешь, на нее не страшно поставить ноги или прислониться головой. Большой головой, которой иногда так хочется прислониться. Но этого не показывают. Довольны и того, что можно посмотреть на эту грудь и подумать, она вскормила человека, у нее еще есть молоко для голодного, на ней можно отдохнуть уставшему. Самым небрежным видом и подчас циничной усмешкой он рассказывал ей о своих похождениях. Он без стеснения выставлял Тимона в голом виде и показывал его красивую душу, которая на самом деле была довольно-таки противна. Но как все души, это была душа рожденного, и как все души, она будет когда-нибудь душой умирающего. Настоящая женщина всегда сумеет понять и посочувствовать, но гордиться она никогда этого не скажет. Мужчина не знает, что ему делать с состраданием, это известно. В сострадании всегда есть что-то обидное. Но бывают такие обиды, иногда даже оскорбления, за которые в глубине души не сердишься. Надо только наносить обиду умело и вовремя. В такой момент, когда, несмотря на все протесты воли, тело ждет ее, Тимон легко мирился с некоторыми еле уловимыми складочками, которые появлялись у Анетты в уголках рта, когда она его слушала. В этих складочках была 1/10 жалости, столько же презрения и 8/10 умного любопытства, свободного от предрассудков. В целом из смеси получалась симпатия. Независимая симпатия. В этом заключалась ее ценность. Девиз Тимона был «бей и получай удары», но никогда не уступай. Другу ли, не другу ли, никогда никому не сдавайся. Анетта никогда бы не сдалась. Он в этом уверен. Он пробовал. Это не помешало бы ему попробовать еще раз. Между ними установилось соглашение, наполовину молчаливое, наполовину высказанное вслух. Тимон взял Анетту в качестве своего личного секретаря. Он диктовал ей начерно письма и статьи, она их обрабатывала. Его стиль она имела право чистить ногти, но не обрезать их. Она имела право исправлять некоторые ошибки, но не все. Нельзя было трогать те, которые он делал намеренно, ведь в борьбе не думают об истине, думают только о том, чтобы свалить противника. И он не давал себе труда все объяснять секретарше, пусть сама угадывает его намерения, да побыстрей. У Тимона чернила не просыхали, из печки прямо на стол, обжигая себе пальцы, и берегись, если выронишь. Он этой руки не дрожали. Хозяин без утайки посвящал его все свои хитрости, вскрытый смысл своих статей, объяснял свои взгляды на газету и на жизнь. Он знал, что она его не одобряет, но она принимала его, как принимают зрелище, и он сам оплачивал ее место. Она не имела права освистывать его. Так он ей сказал: «Ты бы не прочь, я вижу, как ты вытягиваешь губы. Ну, ладно, валяй, свистни разок, я позволяю». Она свистнула, он оборвал ее сразу: «Заткнись, а теперь отстучи то, что я сказал, в точности».